Глава 17. Кукловоды. Иван. «Послушай, это ж прекрасная идея. Я даже представляю заголовки интервью. Главное для меня теперь семья. Или нет, лучше, я не боюсь ответственности!» Плюется идеями моего продвижения в трубку руководитель пиар-службы. «Жор, умоляю, давай оставим все между нами», — сжимая переносицу. «У тебя с фантазией отлично, конечно, за это тебя площадь набережной и любят. Но с девушкой у меня нет никаких личных отношений. Это подруга сестры, которая, как ты помнишь, по легенде у меня нет». «Фу!» — делает мой собеседник глоток явно чего-то крепкого. «Люди, кроме твоих последних приключений, уже и не помнят ни черта. А мы подадим ситуацию красиво». «Жора, не хочу!» Перебиваю и говорю еще тверже. Реально, мурашки по телу ползут от мысли, что придется Надю и Веру впутать в предвыборную гонку. И новую кампанию начинать не хочу. За девушкой я попросил в сошников присмотреть, потому что бывший ее не в адеквате. И все, Жора, никаких интриг. «Да твою ж!» — тихо матерится пиарщик. «Ладно, к черту бабу, но заказ у меня на тебя от площади. Нравишься ты им, понимаешь, Иван Дмитриевич? Потому долго на свободу не надейся. Дед не дремлет». Я молча смотрю, как за окном большими хлопьями валят снег, и еще острее чувствую, что не хочу больше быть большим и важным человеком. Но такие вопросы нет смысла решать по телефону. Да и не с Жорой они решаются. «Понимаю», — выдыхаю, — «кукловоды хреновы. Ты лучше скажи мне, правда, что играть больше Гераскин не сможет». «Конечно, нет», — отзывается Жора. «Туфта это все. Но разыграно грамотно. У него контракт со сборной заканчивался, а нового предложения не было. Пришлось бы пареньку возвращаться в родной Зажопинск и играть в первой лиге. Так что ты просто подарок ему сделал новогодний. Сейчас по шоу походит, мамку жалостливую себе найдет и снова выстрелит в какой-нибудь дырке». «Ясно», — усмехаюсь. «А я ведь правда переживал, когда узнал, что он из простых. Ну давай, Жор, много не пей. С наступающим тебя». Не находя себе места, постоянно мечусь между комнатой и балконом. Заказываю в ресторане ужин и размышляю о том, что если бы не случилось странное это сожительство, то сегодня на елке я бы тоже мог познакомиться с Надеждой и Верой. Даже, может быть, лично вручил им подарки, но, конечно, в огромной толпе людей вряд ли придал этому значение. А после я бы спешил на какой-нибудь корпоратив. Наутро мучился бы от головной боли и похмелья. Так, кстати, было бы всю неделю до 1 числа. 2-го улетел бы с Элен на Бали или покататься в Сочи. Ах да, забыл. Традиционно я бы отправил сестре насчет денег в подарок, а она бы их вернула на следующий день. Хватит. Даже в эти 5 минут можно сделать очень много. Поет актриса из моего детства с экрана телевизора. И она, черт возьми, права. Может быть, и не 5 минут, но за неделю вполне. Трогаю пальцем застывшие на откидном столике фигурки из гипса. Вчера Надя с Верой весь вечер их делали. 4 елочные игрушки, которые потом нужно будет раскрасить красками. Носок, насколько я понял, для отца. Вряд ли он оценит. Мордочка зайца для Лины. Вера хвасталась. Для кого 2 остальные, не знаю. Но почему-то мне кажется, что такой подарок сестра возвращать бы не стала, подари ей его я. Да ну, бред, конечно, какой-то. Мне давно не 4. Проверяю в телефоне статус доставки подарков для девочек на распределительном пункте. Значит, 2 дня дойдут. Экран вспыхивает входящим звонком от Королёва. Он сегодня торгует лицом за нас 2, а заодно тоже присматривает за Надеждой и Верой. «Алло!» — рявкаю в динамик. «Здорово!» — слышу голос друга. «Я, конечно, сначала думал, что ты головой по бабе потёк, когда присмотреть попросил. Но, походу, ты был прав. Тетка твою Надежду какая-то неадекватная окучивала. В буфет затащила. Девчонке сок купила, соседке твоей кофе. Потом подлила в него что-то, пока дочь на подарок отвлеклась». «Я надеюсь, Надя ничего не пила?» — повышаю я голос, перебивая Королёва. «Это не просто тетка, Тёма. Эта тетка владеет центром медицинским и имеет доступ ко всему, от ядов до наркоты. Ну ты уж совсем из меня дурака не делай. Толкнуть твою соседку пришлось, чуть-чуть кофе облить, извиниться и под шумок стакан поменять. Потом сам лабораторию отдашь, если интересно. Кстати, ты не против же, если я ее до дома подкину? Заодно стакан отдам. А то завтра еще елка и корпоратив у газовщиков». «Не против». Рычу, сам не понимая, почему чувствую внутреннее сопротивление этой идее. «И да, спасибо». «Будешь должен», — хмыкает друг и отключается.